Увы, умение выслушивать всех подряд относится к прямым обязанностям любого сотрудника милиции. Иногда и рад бы послать старого болтуна дальним лесом, столетним мухомором свои байки рассказывать, но куда денешься? Положение обязывает, вариантов нет. А она мне: «Отпусти, мол, Емелюшка!» Стоп. Что-то крайне вовремя щелкнуло у меня в голове. Какой такой Емелюшка? Это, случайно, не тот самый Емеля-дурак из сказки «По щучьему велению»? «Минуточку!» Я уверенно зажал ладонью рот фиделеобразного старичка. «Вы хотите сказать, что вся эта история реальна? То есть Емеля — это вы?» Бородатый пенсионер старательно закивал. «Так не вырываться, молчать. Говорить пока буду я. Если вы Емеля, то ваше полное имя Емельян, так?» Старичок так удивленно округлил глаза, словно бы эта простенькая мысль ему раньше и в голову не приходила. «Значит, я все-таки попал по адресу. Емельян, это вы?» «Я?» «Вы?» «Не, я-то Емелька», — уперся был дед, но я поймал его за грудки. «Даже не спорьте с представителем органов. Скажите лучше, почему Дед Мороз направил меня именно к вам, а не куда-нибудь еще?» «Мне-то откуль знать? Я того Мороза, отродясь, в лицо не видал. Мне и на печи тепло». «Печь», — прозрел я. «Минуточку, гражданин. Как помнится, вы на этой печи из деревни прямо в царский терем проехали. С нарушением всех мыслимых правил дорожного движения. Но это пока опустим». «А чё? А нельзя было? А я мужик темный, мне и не сказал никто». «Дурочку-то не надо включать», — строго напомнил я. «Вам, кажется, еще у царя предъявили не одно обвинение в наездах на пешеходов и создание аварийной ситуации. Было такое?» «Ну, может, и было. Да дело-то прошлое». «Прошлое, но не настолько. Срок давности по жалобам граждан насчет ДТП еще не истек», — на ходу придумывал я, уже прекрасно понимая, кто передо мной стоит и что он может. «Слышь, это представитель органов», — опустив глаза и ковыряя лаптем землю, пробормотал старичок Емеля. «Так, может, договоримся как-нибудь?» «Что? Взятка? Я вам не какая-нибудь ГАИ, я... Можем и договориться, короче». «Вот это по-нашему, это по совести, это по-людски. Чё тебе надо, эти, добрый человек?» «Совет и помощь». Дед посерьезнел и оттопырил пальцем хрящеватое розовое ухо. Я быстро, без лишней детализации, рассказал ему обо всех своих бедах и попросил решающего аргумента в борьбе со змеем Горынычем. Ну, типа, не может ли он как-нибудь такое пожелать по щучьему велению, чтобы у этого фон Дракхена весь его двор медным тазом накрылся, но пленники не пострадали? «Трудную службу ты мне задал, добрый молодец участковый». «А в чем проблема? Вы же тот самый Емеля, кто поймал ведром щуку и отпустил ее к малым щурятам в обмен на волшебное слово, исполняющее все ваши желания». «Так-то оно так», — взгрустнул старичок, садясь прямо на землю у плетня. «Да так щука эта, сука, оказалась. Воспитывать меня решила. Волшебный дар дала, а только за тем, чтобы я понял, что своей головой думать надо и своими руками счастье строить». «Минуточку. Вы же там вроде по сюжету...» Я попытался вспомнить все версии популярной русской сказки. «Вы ж получили царскую дочь в жены, поселились во дворце, стали раскрасавцем и даже попросили себе ума разума, нет?» «Эх, молодежь!» Старый Емельян пустил скупую слезу. В общем, если не вдаваться в подробности, ум не принес ему счастья. Он мигом понял, каких средств требует содержание дворца, поставленного, по сути, на чужой территории, также осознал всю аморальность своего поведения, прекратил все братоубийственные войны, отказался вести политические игры и снял требования любви с царевны. Она тут же сбежала к другому, вернуть ее удалось, а вот заставить любить себя только под воздействием щучьих чар. То есть на деле мужик быстро осознал, что сам собой представляет лентяя, дурака и полное ничтожество. Не любить, не уважать его не за что, а принимать таким, каков есть, никому не надо. Результат печален, но закономерен. Нищее одиночество. «И знаешь, в чем главная беда?» — заключил герой народных сказок, глядя на меня так, словно бы сообщал самую главную тайну мироздания. «Я ж ни разу ничего для людей не сделал. Все себе, только себе. Печь себе, а избу развалил, людей подавил, а соседские заборы порушил. Царскую дочку себе, дворец себе, ум разум себе. Хоть одно доброе дело кому, так нет. Обрадовался чародейскому слову. Свою волю выше всех поставил, а ежели кто против, так тех взошей. «Нехорошо», — признал я. «Нехорошо», — со вздохом поддержал он. «Так что словом щучьим я за тебя твоих друзей спасать не стану. И змея того казнить тоже не буду. Сам в своих бедах разбирайся, сам свои награды выслуживай». «Понятно». Я встал, яростно матеря в мыслях этого старого философа-пацифиста. «Спасибо, пойду, пора». «Погодь уже!» — раздалось за моей спиной. «Чё разобиделся-то так? Аж на из ушей пар валит, а по спине искры бегают, как по шерсти кошачьей. Куда пойдёшь-то?» «На стеклянную гору». «Шиш ты на неё влезешь». «Сам знаю, вам-то что?» «А не ори на старых людей!» Старик Емельян наставительно покачал пальцем у меня перед носом. «Гора, она скользкая. Самому на неё нипочём не забраться, но я тебе помогу. Забирай печь». «Как это?» «Ой, да так, садись, езжай, она с вечера топлена, до сих пор угли горячие. Печь — вещь древняя, великой силой наделенная. Ее в доме первые ставят, от нее пляшут, первый шаг в детстве делают, в ней еду готовят, да вместо бани парятся. Она и лечит, и усталость снимает, и до дому зовет. А это еще и вездеходная». Я не сразу уехал в то, что мне предлагалось. Неужели именно за этим меня отправил сюда Дед Мороз? Не за волшебным оружием, не за чародейным словом, не за сильным союзником, а за обычной печью. Непонятно как-то. Меж тем воодушевленный собственной идеей старичок крепко схватил меня за рукав и потащил куда-то вбок вдоль плетня. Там, посреди жалких остатков некогда шикарного яблоневого сада, стояла большущая русская печка. Когда-то беленая, а сейчас грязная и неухоженная, с почерневшей трубой, закопченным зевом и шатающимися кирпичами. Но старик бросился к ней, обнимая, как любимую супругу. «Вот она, моя красавица, спасительница, моя хранительница и кормилица! Никакого добра я не скопил. Все богатства, как вода, сквозь пальцы утекли, только печка старая и осталась. Забирай ее, добрый молодец. Выручай свою Любушку да друзей верных из плена вражьего. Небось и меня когда-никогда добрым словом помянешь». Я обошел легендарное средство передвижения, сравнимое по известности, быть может, разве что с ковром-самолетом или летучим кораблем. Но если последнее мне довелось видеть в действии, то печь... Как управляется? «Голосом. Скажи громко, поверни печь направо, поверни печь налево, иди печь прямо. Все так и исполнится». «Думаете, вверх на стенку тоже пойдет?» «А то нет. Она ж печка сказочная, вездеходная».